Глава 51. Химия – дело детективное. Откровение мадам Новичок. Верите ли вы, Светлана, имя заменено, во всю эту ядовитую и шумную историю с новичком в Великобритании? В отравление этим агрессивным веществом российского агента-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С моей собеседницей, энергичной женщиной уже немалых лет, мы договорились встретиться в центре Москвы у нового памятника очередному российскому не то разведчику, не то бандиту. Такие монументы, напоминающие разом языческих истуканов и героя японских манга Голдорака, обожает воздвигать на месте снесенных им исторических домов столичный мэр, в прошлом оленевод Тундровик. Больше он только любит заменять едва ли не каждый год на московских тротуарах плитку. Встретились мы со Светланой с соблюдением всех возможных и невозможных предосторожностей, словно в добром старом телевизионном детективе. Таковы неписанные правила поведения моей новой знакомой, согласившейся просветить меня на столь деликатную тему, как новичок. Мы познакомились, когда я делал для одного лакированного издания репортаж о деятельности московских салонов красоты. Светлана была там своим человеком. Она химик-синтетик высшей квалификации, с успехом изобретала для косметологических кабинетов капиталистической Москвы всевозможные мази и эликсиры красоты. Что поделаешь, многие специалисты, когда-то занимавшиеся в Советском Союзе в закрытых почтовых ящиках разработкой химических веществ, прежде всего боевых ядов, в России стали гениями женской красоты. Так уж получается. Порой от трагического один шаг не только до смешного, но и до прекрасного. Не случайно в столичных салонах красоты специалисты-косметологи за глаза прозвали Светлану «мадам Новичок». Пока благополучно разваливался Советский Союз, Светлана Николаевна Сидорова, назовем ее так, с энтузиазмом трудилась, начиная со студенческой скамьи в главном советском НИИ, занимавшемся разработкой химического оружия. В Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии, сокращенно ГНИИ ОХТ. Он также был известен как НИИ-42 или почтовый ящик 702. «Посмотрите-ка, вон туда!» Светлана Николаевна, с которой мы обосновались в кафе на Кутузовском проспекте, показывала мне на противоположную сторону широченной Московской улицы. «Да-да, туда, на ручку входной двери многоэтажного дома напротив. Чувствуя таящийся подвох, я все-таки делаю то, о чем меня просят, и при этом кашу глазом на собеседницу. Ну и что?» Она же, со снисходительной полуулыбкой, дескать, вот недотепа какой, заключает. А то, что если бы ручка двери в подъезде напротив, в сотни метров от нас, была помазана новичком, не только мы бы с вами в считанные мгновения погибли, но и все живое вокруг в радиусе нескольких километров. Такой яд называют слоном в посудной лавке. Он не рассчитан на точечное воздействие. Британская пресса заявила, будто бы агенты Кремля отравили ручку на двери дома Скрипаля в Солсбери. Дилетантизм какой-то. Тот яд, который на Западе называют новичком, обратите внимание, название это придумали не в СССР. У нас это соединение было известно под шифром А-234. Не имеет с настоящей разработкой ничего общего. Вещество, созданное в нашем институте, относилось к классу фторфосфатов с различными заместителями и было в 8-10 раз мощнее любого известного отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Если бы оно использовалось сейчас в Солсбери, как с убедительной наивностью утверждала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, от всего центра города ничего бы не осталось. Ничего живого, как после взрыва нейтронной бомбы. Ведь эффект новичка наступает очень быстро. Но британский экс-премьер-министр – женщина незамысловатая, не сама все придумала. Она ссылалась в своих разоблачениях на живущего в США российского ученого-диссидента Вилла Мирзоянова, которого представляют на Западе как отца-создателя новичка. Все это откровенная чепуха, рассчитанная на профанов. На доверчивых людей, ничего не понимающих ни в советских, ни в российских реалиях. Создание отравляющих веществ боевого действия – работа коллективная, долгая. Прорыв у нас произошел в начале 70-х. Под руководством Петра Кирпичева, выдающегося химика-синтетика, в закрытом городе Вольске, шиханы входили в него. В одном из филиалов ГНИИ ОХТ был создан новый класс химических агентов. Все делалось в рамках запущенной еще в конце 70-х программы «Фолиант», заказчиком которой было Минобороны СССР. Искали советский аналог американского нервно-паралитического препарата ВХ. И нашли. Основное воздействие происходит при вдыхании, хотя абсорбция может произойти также и при попадании на кожу или на слизистую оболочку. Сначала у жертвы резко падает зрение, биение сердца замедляется, сужаются дыхательные пути и начинается удушение, вызывающее поражение головного мозга. Восстановление зависит от того, насколько быстро врачи смогут определить отравляющее вещество. Впрочем, Мирзоянов к новичку не имел никакого отношения. Выходит, Мирзоянов, разрекламированный на Западе как разработчик советского химического оружия, или публично обманывает, или просто-напросто все умышленно запутывает. Факты говорят сами за себя. Мирзоянов работал в Москве, и, учитывая секретность опытов, мало что-либо знал об исследованиях Кирпичева и его ученых, которые велись в Саратовской области. Никакого места в создании или хотя бы в проработке новичка у Мирзоянова вообще не было. Он трудился в ГНИИ ОХТ, насколько мне известно, сначала хроматографистом, определял спектр веществ, а затем начальником отдела противодействия иностранным разведкам. Повторяю, единственными создателями нового типа фосфороорганических соединений, которым принадлежат все виды новичка, являются Петр Кирпичев и его команда, Владимир Углев, Леонид Ринг. Их было, по-моему, 8, этих выдающихся ребят. Все остальное – россказни. Другое дело, что Мирзоянов вывез за кордон каким-то образом попавшие в его руки материалы с технологией создания новичка и сделал их публичными, доступными для любых алхимиков современности. Это циничное преступление. Мадам Новичок отхлебнула капучино и взяла паузу, которая, как мне показалось, далась ей нелегко. Слишком велико было раздражение собеседницы по поводу придумок западных масс-медиа и громко примитивных рассуждений европейских политиков вокруг Новичка и иже с ним. И все-таки, была же в СССР продвинутая в мировом масштабе военная химия. Хорошо помню в Брежневско-Андроповско-Горбачевской Москве тяжелые серые корпуса за колючей проволокой, стоявшие вдоль вечно задыхающегося от автомобильных пробок шоссе энтузиастов, бывший зловещий Владимирский тракт, по которому еще в царское время гнали в Сибирь каторжников. Это было основное административное здание ГНИИ ОХТ. Остальные подведомственные лаборатории размещались в разных частях страны. Самые важные – в Саратовской области, под Волгоградом и в Нукусе, то есть в Узбекистане. Целая индустрия. Заметки на полях. На унылом, открытом всем ветрам островке у берегов Аральского моря сидят около сотни обезьян, которые привязаны к столбам, вытянувшимся длинными параллельными рядами чуть ли не до самого горизонта. Глухой хлопок нарушает тишину. Вдалеке взмывает в небо небольшой металлический шар. Падает, вращаясь, пока не разлетается на осколки от последовавшего взрыва. Над островом в точке взрыва, на высоте примерно 20 метров, появляется густое облако дыма горчичного цвета. Прямо на глазах оно начинает расплываться, угрожающе подбираясь к тому месту, где находятся обезьяны. Увидев облако, животные в испуге начинают пронзительно кричать и метаться, натягивая удерживающие их привязи. Обезьяны пытаются спастись, прикрывая голову, пряча нос и рот. Но они уже обречены, вскоре они умрут. На другом конце острова группа людей в специальных костюмах биологической защиты следит за происходящим в бинокле, делая записи. По прошествии нескольких часов они соберут обезьян, лежащих на земле и еще подающих признаки жизни, и отнесут их в клетки. Несколько дней за животными будут внимательно наблюдать, пока обезьяны не погибнут одна за другой. Кто от сибирской язвы, кто от тулеремии или лихорадки Ку, бруцеллеза, сапа или чумы. С описания экспериментов испытательного полигона на острове Возрождения, сегодня он на государственной территории Узбекистана, начинается книга Канаджана Алибекова, он же Кен Алибек, написанная им совместно с американским журналистом Стивеном Хендельманом. В отличие от некоторых других перебежчиков, полковник советской армии Алибеков, уехав на Запад, остался жив. А ему, почти 20 лет трудившемуся на программу создания в СССР биологического оружия и ставшему теперь американским ученым, было что рассказать. С 1988 по 1992 год он занимал пост первого заместителя руководителя биопрепарата Советского государственного фармацевтического комплекса, разрабатывавшего и производившего оружие, которое изготовлялось на основе самых опасных и сильнодействующих вирусов, токсинов и бактерий, известных человечеству. Если препарат был синтезирован первоначально в 70-е годы, то не могло ли быть более поздних, усовершенствованных версий, спрашиваю я. Вряд ли. В рамках программы разрабатывалось несколько направлений, включая создание бинарных вариантов уже освоенного вещества П-33 или ВР. Бинарное исполнение – это схема, при которой в боеприпасе содержится не готовое отравляющее вещество, а целых два изолированных компонента. Каждый из них в собственной емкости. В силу этого они не токсичны по отдельности. Зато когда они вместе, становятся убойными. Испытывались эти яды на полигоне в Шиханах, в Поволжье, а основное производство развернули в Нукусе. Там, в лаборатории номер 12, специализировались на ядах для разведки. На рубеже миллениума она была закрыта при американском финансировании и под контролем США. Заметки на полях. Газета The New York Times в 1999 году писала, что Ташкент и Вашингтон заключили соглашение по ликвидации угрозы химического и биологического оружия, и в частности, по утилизации научно-исследовательского института химических веществ в городе Нукус, являвшегося испытательным полигоном для смертельно опасного химического оружия. Таким образом, американские специалисты смогли попасть на ранее секретные некогда советские химические объекты. Они, связанные с био- и химоружием, находились на территории Каракалпакии. В частности, на острове, сейчас в связи с усыханием Аральского моря, это полуостров, Возрождение, через который сегодня проходит граница между Узбекистаном и Казахстаном. Первоначально исследования проводились только на острове Возрождения, а затем и на плато Устюрт, где в советское время испытывалось биологическое и химическое оружие. Сейчас Узбекистан продолжает сотрудничество с США и европейскими странами в сфере противодействия обороту химических, биологических, радиологических и ядерных веществ. В Ташкенте по соглашению с ЕС в 2015 году открыт региональный центр по противодействию обороту химических, биологических, радиологических и ядерных веществ. Иными словами, спрашиваю я, новички во всех их ипостасях вполне могли оказаться у американцев. И не только в Штатах. После того, как Мирзаянов в начале 90-х опубликовал в своей книге о программе химического оружия в СССР формулу вещества, создать новичок вполне могли многие страны, где развита химия. Скажем, Великобритания, Германия, Франция, Китай, Израиль. Не секрет, в начале лихих 90-х Великобритания приобрела у доктора химических наук Льва Федорова, воинствующего экологического активиста, образцы этого яда и технологию его изготовления. Взахлебывавшейся от демократии без границ России это было расценено как акт патриотизма и защиты окружающей среды. Таким было хаотичное состояние умов того времени. А мог ли яд попасть в руки террористов? Квалифицированные химики, судя по соратникам Бен Ладена, ведь есть и у них. Без лабораторных условий и опытного персонала новичок синтезировать трудно. А если и возьмешься, то убьешь себя. Кому это надо? Другое дело, что в годы ельцинской разрухи часть образцов попала в руки криминальных структур. Но это уже другая история. Безопасно ли было травить в Солсбери Скрипалей? Как образно говорится, и поливальщик нередко становится мокрым. Исполнитель отравления тоже человек и сам способен заразиться в момент реализации преступления. Честно говоря, я не понимаю, как яд мог быть незаметно доставлен в Англию самолетом из России. Учитывая смену давления на высоте и при спуске лайнера, он бы оставил за собой целый шлейф следов. Где они? Да и непосредственно в самолете яд легко мог бы раскупориться и сработать. Тогда бы фильм «Есть ли пилот в самолете» вполне сделался реальностью. В любом случае, яды – это русское проклятие. Не только. Никаких доказательств, не говоря уже о существенных, конкретных, кроме разоблачений Мирзаянова, причастности России к отравлению Скрипалей нет. При этом многие эксперты указывают, что само существование того, что британцы представляют как новичок, до сих пор окончательно не доказано. Впрочем, не мое это дело. Я химик, а не следователь и не журналист. Пусть все остается на совести Мирзаянова с его политическими амбициями и британских властей с их горе-пропагандистами. Заметки на полях. Небольшая справка. Вил Мирзаянов, татарин по национальности, в 1996 году эмигрировал в США, где начал преподавать в Принстонском университете. В 2006 году он создал правительство Татарстана в изгнании, которое, естественно, самолично возглавил, и опубликовал Декларацию независимости Татарстана. Что тут добавить? Кроме того, что так называемое «дело Скрипалей» для Мирзаянова представило великолепную возможность напомнить о себе в мировом масштабе. Шанс классно пропиариться, иначе говоря. Впрочем, хватит все о Мирзаянове и о его разоблачениях. Поблагодарим мадам Новичок за откровенность и поговорим-ка о главном герое скандала, о Сергее Скрипале и о его гнездышке в Солсбери. Почему именно там? О, это вопрос особый. И надо сказать, с ответом не совсем удобным для британских властей. Особенно после публикации в авторитетном британском научном издании Clinical Services Journal, которое сообщило: экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились фентанилом. Правда, потом журнал скорректировал свою позицию и заменил фентанил на абстрактную некую субстанцию. Об этом в Facebook написала болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева. Она известна в частности расследованиями о деятельности британской военной биолаборатории DSTL – Defence Science and Technology Laboratory, которая располагается поблизости от того места, где нашли отравленных Скрипалей, в Портендауне. DSTL выполняет контракты Министерств обороны Великобритании и США и внимательно следит за любыми химическими разработками в России. Пример – усыпляющий газ, который использовали спецслужбы во время освобождения заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Эджвудский химический биологический центр ECBC Минобороны США опубликовал отчет об исследовании метаболических реакций карфентанила. В нем авторы документа сообщают, что в 2012 году в лаборатории DSTL, используя личные вещи и мочу трех британцев-заложников на Дубровке, выяснили, из чего состоит усыпляющий газ. Британские специалисты пришли к выводу, что это смесь карфентанила и ремифентанила. Опять эти всевозможные реминисценции фентанила. Вернемся, однако, к нашим Скрипалям. В редком телеинтервью, сделанном англичанами с Юлией Скрипаль, явно заметен на ее горле небольшой, но глубокий шрамик. У медиков это называется трахеотомией. Такую операцию делают, когда все мышцы у человека не сжимаются, как при воздействии фосфора, а наоборот расслабляются, как при фентаниле. Поэтому и язык расслабляется так, что он способен заткнуть, как кляпом, гортань. Вот и приходится делать у основания шеи дырочку и вводить туда трубку, чтобы человек смог дышать. Механизм воздействия полностью обратный новичку, поясняет Леонид Ринг, один из создателей яда.